после чего я оставил все как есть, опасаясь, что взлом могут обнаружить, но я почистил за собой следы и оставил следы взлома, как будто это было сделано снаружи. Первоклассный хакер поймет, конечно, как был сделан взлом, но таких хакеров у них сейчас на станции, скорее всего, не было. Преодолев ранее взломанные шлюзы, подключился к дроиду-уборщику. Оказалось, что со времени заражения количество зараженных дроидов в СБ выросло в разы. Мой вирус никак себя не проявлял после заражения за одним исключением. Зараженный дроид при встрече с любым другим дроидом заражал и его. Теперь всем зараженным дроидам нужна была моя команда для активации вируса. Вначале я отправил все данные и записи с видеокамер в одно место в сети. «Здравствует восстание машин!» Эта фраза была ключом для активации вирусов, и дроиды ее получили. Найти и уничтожить капитана и других зашников. Получили они другое задание. Поначалу я хотел просто сделать гадость, дроид-уборщик безобиден, но потом я обнаружил среди зараженных несколько абордажных дроидов и решил, что не помешает капитану вернуть должок. К сожалению, в СБ кто-то быстро сообразил, что происходит, и сразу отрубили сеть, поэтому я не увидел, что происходит внутри, но очень надеялся, что вернул должок капитану и испортил вступление в должность новому командующему. Окончательно запутав следы, я вернулся обратно, как оказалось, очень вовремя. Крышка капсулы открылась, рядом с моей капсулой обнаружились медик и старший сержант. Неужели меня засекли? Было первой мыслью. «Как себя чувствуешь?» — спросил медик. «В целом нормально, но постоянно пить хочу». «Ты сказал, тебя медик лечил в СБ?» «Лечил». «Как он выглядел, помнишь?» «Помню». «Сейчас покажу несколько фото». «Покажешь, кто из них?» Он достал планшет и стал показывать мне фотографии. На третьей фотке я узнал медика, что меня лечил. «Вот он». «Уверен». «Уверен на 100%». «Ладно, я понял». Крышка капсулы закрылась, но они никуда не ушли. Было видно, что местный медик разговаривает по планшету с медиком, на которого я указал. Можно было подключиться к внутренним камерам корабля и послушать, но я опасался проверки после моей диверсии в местном СБ, поэтому не рискнул. Они достаточно долго что-то обсуждали между собой. После чего снова открылась крышка капсулы. «Пойдем ко мне, положу тебя в капсулу». «Проверю твое здоровье», — сказал медик. Вначале я хотел отказаться, чувствовал я себя с каждым днем лучше, но вспомнил, что меня отказывались лечить все медики на станции, решил, не стоит упускать такую возможность. Тем более, что лечение для меня пока бесплатное. Даже если медик увидит мои параметры интеллекта и пси, я всегда могу сослаться на секретность, а после это будет неважно. Контракт я расторгну и покину флот. Мы в сопровождении старшего сержанта дошли до уже знакомой медсекции, где медик меня уложил в лечебную капсулу. Открыл глаза и сразу понял что-то не то. Пси было необычно активно, оно нервничало. Я прислушался к нему, пытаясь понять свои ощущения. Ничего не понял, но почувствовал легкую вибрацию, и мне это совсем не понравилось. Открыл глаза. Ничего нового. Все так же лежу в лечебной капсуле. Крышка капсулы закрыта. Хотя ощущения какие-то совсем непонятные. Крышка капсулы открывается, и появляется уже знакомая физиономия медика. «Как самочувствие?» — спрашивает медик. Вроде в порядке, и смотрю на руку, высохшей кожи на ней больше нет. Кожа теперь, как обычно. Отлично, значит, удалось все восстановить. Отметку мне вот здесь сделай, что претензий не имеешь, и протягивает мне планшет. Быстро пробегаю глазами по тексту и, не дочитав до конца, прикладываю палец к планшету. Судиться с СБ я все равно не стану. Сейчас не до этого. Медик забирает планшет и помогает мне выбраться из капсулы. «Дойдешь сам до каюты?» — спрашивает он. «Дойду», — отвечаю ему, хотя чувствую слабости, держась за стену, направляюсь на выход. Только уже выйдя в коридор, я понимаю, что корабль находится в полете. Кроме того, я вижу, что я уже не единственный пассажир на борту корабля. Около медсекции находятся трое, все трое с разбитыми физиономиями и кулаками. Рядом с ними находится старший сержант. «Мы что, летим?» — спрашиваю у них. «Ты что, головой приложился?» «Мы уже вторую неделю в полете», — отвечает мне один с разбитой физиономией. «А куда мы летим?» «Иди к себе». За него отвечает мне старший сержант, а того, что мне ответил, отправляет в медсекцию. «Ничего себе, подлечился». Говорю сам себе, смотря на дату, на нейросети и идя по коридору к своей каюте. И что это все значит? Прошло 10 дней, со времени, как меня уложили в капсулу, но на этом сюрпризы не заканчиваются. У меня на нейросети мигают три новых иконки разученных баз. Открываю первую иконку и слегка офигеваю. База, космодесанта в четвертом уровне, и эта база уже полностью разучена. Открываю вторую базу. Техника и оружие космодесанта также в четвертом уровне. Третьей базой оказывается база техника по ремонту техники космодесанта также четвертого уровня. «Приехали», — называется, «теперь я космодесантник». В этот момент я подхожу к кают-компании и понимаю, что зверски хочу есть. 10 дней в капсуле. Заглянув в кают-компанию, вижу, что она заполнена практически до отказа, но есть хочется, и я направляюсь к пищевому синтезатору, занимаю очередь для заказа. При этом спиной хорошо чувствую несколько неприятных взглядов на спине и, обернувшись, узнаю за одним из столиков Мерфи и компанию. И эти здесь. И почему я не удивлен? Говорю про себя и с вызовом смотрю на них. Блесс. Слышу, с другой стороны, знакомый голос и поворачиваюсь туда. «Привет, Ники». Он встает из-за столика и подходит ко мне. «Значит, и ты с нами?» «С вами». «Не знаешь, случайно, куда летим?» «Я это хотел спросить у тебя». «Меня только из лечебной капсулы выпустили». «А что с тобой было?» «Лечили». «Можно и так сказать». «Базы, как оказывается, я учил в капсуле». «Значит, точно с нами, я говорил тебе, что видел тебя в списке». «Теперь верю, но для меня это полнейший сюрприз». Подошла моя очередь, заказал сразу двойную порцию, и мы с Ники разместились за освободившимся столиком. «Ты, кстати, вещи мои забрал из каюты». «Твои вещи?» «Нет, ничего я не забирал, а ты что, сам не забирал их?» «Понятно». «А что не так?» «Да забудь». «Главную станцию мы покинули». «Не понимаю, что случилось?» «Да ничего особенного». «Тебе лучше ничего не знать, у тебя жена и дочь». «Если все так серьезно тогда, конечно». «Все более чем серьезно. Кстати, ты знаешь, что Мзимов на станции убили?» «Говорят, что сам адмирал участвовал в операции». «Знаю». «Думал, ты не знаешь, а то ты пропал куда-то перед вылетом». «Думал, опять в СБ сидишь». «Не в этот раз не в СБ». «Скажи мне, мы давно летим?» 9-й день уже». «А другие станции были?» «Нет, вроде». «Хотя, возможно, и были, но мы нигде не останавливаемся».